телохранителем Майра я работал долгие годы. Даже когда тот воевал с нацией земли и брал многочисленные города в осаду, я застал его женитьбу и рождение Лутина, также застал момент, когда Азулан заставил Урсу выйти замуж за Азея. Я вздохнул и понял, что мне уже нечему учиться у нации огня. Даже того трехглазого наемника я уже изучил и научился выпускать с лба лучи смерти. Я попрощался с Ирой, тот стоически перенес новость о том, что я устал, я мухожук. А вот Азулан, сука, взял и расплакался. Жалко мужика, но, блять, ему уже 85 год. Ты всегда была и будешь для меня дочерью. Успокойся. То, что для этого тела время вышло, не значит, что это конец для меня. Смерть — это только временное неудобство, с которым мне придется смириться, чтобы двигаться дальше. Сказал я и моментально за несколько секунд повзрослел до лет 25 на вид. Так ты и правда просто захотела не взрослеть и перестала расти. По-другому и быть не могло. Я же гений. Рад, что ты прожила жизнь так, как того хотела. Даже мои настоящие дети не получили этого дара. Хватит уже. Ты как будто не тиран и вовсе. Хи-хи-хи. Мне будет не хватать твоих дерзких шуточек, но ты должна как следует попрощаться со всеми. Я попрощалась с Ира. Ему будет тяжелее всех. Ты очень важна для него. Я воспитала его хорошим человеком. Он все понимает. Где тебя похоронить? Есть какие-то пожелания? Я бы хотел, чтобы твой прах был рядом с прахом моего отца и жены. Не беспокойся, мне это не нужно, но я ценю это, сказал я и решил больше не затягивать. Рассыпавшись лепестками сакуры, я в таком состоянии еще мог некоторое время наблюдать за Азуланом и видел, как он в шоке распахнул глаза и улыбнулся, чтобы потом зайти с громким плачем. Блять, неудобно даже как-то. Не ожидал, что плохие парни будут такими приятными людьми. Хотя Азей не подвел, он реально урод и насильник. Именно это, что он изнасиловал Урсу, сыграло немалую роль в моем решении свалить красиво. Я еле сдержался, чтобы не превратить его в горсть пепла, и только то, что он сын Азулана и брата, и распасло его задницу. Опять сижу пью чай. Каждый раз будто кусок души оставляю в этих мирах, в то же время я просто не могу перестать туда лезть. Взял перерыв на недельку, как раз подготовили Гвен и Петре платья на выпускной, который через 2 недели. После выпускного придется идти работать на Антонину Старк. Раньше это казалось чем-то потрясающим, и я боялся не справиться, но с Ирой я набрался опыта. Ну, буквально опыта целой жизни. И в том мире я не был абсолютно неуязвим, так что пришлось реально много чему научиться, чтобы и самому не сдохнуть, и Ира не загубить. Между пальцами пробежала молния. Это еще одна причина, почему я снова и снова лезу в это дерьмо, что теребит мне душу. Я расту в силе и контроле своего ки каждый раз, как проживаю десяток другой в шкуре мага. Не сразу, но в течение часа постепенно мои силы умножаются. Раньше я и не мечтал, что достигну продвинутого уровня владения магией огня в виде молнии в этом мире. Сейчас же я вполне средний маг огня по силе и на грани становления мастером по навыкам. То, что я должен еще раз сходить в мир Аватара, прежде чем пойду в телохранители Старк, было неизбежно. И сейчас как раз тот самый момент, когда придется принимать серьезные решения, ибо поменять придется очень многое, и это точно усложнит мне жизнь и доломает известное мне послезнание о мире Аватара. А ломать я собирался конкретно. Недолго готовясь, я отправился в мир Аватара, и теперь я точно родился мальчиком-магом Земли. Меня звали Хру. Родился я в деревне под контролем нации Земли, и моего отца фактически с моего рождения забрали в тюрьму для магов Земли. Я не сильно привязывался к матери этого тела, и как только освоился с магией, восстановив навыки, которым меня обучила Киоши, я отправился в Галинь. Да, я хотел увидеть Тоф, и пусть ей сейчас года 2-3, но все же мне удалось посмотреть на нее во время очередного выхода семейства Бифонг в город. По пути в этот город раздавил и похоронил заживо несколько ублюдков, как со стороны нации огня, так и со стороны партизан царства земли. С магами старался не пересекаться, ибо их убивать землей сложно, а я еще мелкий пацан лет 7, и магия у меня тренирована слабо. Естественно, получилось собрать немало трофеев, но вопрос в том, как их реализовать, был сложно решаем. Удивительно, но он решился, когда я встретил какую-то девку-подростка на огромной лохматой херне. Я узнал в ней Джун-наемницу, с которой тусил Зука и Айра лет 10 спустя это время. Мда. В общем, я мог поверить в эту девушку и, не особо таясь, подошел и предложил ей часть денег от продажи моих трофеев, если она выступит посредником. Ахахаха. Смешно. Пошел вон, щенок. Я закатил глаза и за секунд 5 скрутил ее в бублик, наплевав на ее нечеловеческую силу. Уважение. Это то, без чего сложно жить в наше время. И я бы не хотел преподавать этот урок такой миленькой девочке, как ты. Сказал я, швырнув ее. Впрочем, она перевернулась в воздухе и приземлилась на ноги, растирая запястья, которые я недавно заломал. «Я думала, ты подставить меня хочешь. Ладно, показывай, что продаешь». На удивление, демонстрация силы впечатлила Джун, и мы не разбежались после нашей сделки, а некоторое время тусили вместе. Джун строила мне глазки и терлась своими прилично развитыми выпуклостями, в итоге уломав на пару уроков самообороны. Сама она обычно пользуется хлыстом, но сила у нее немерена, потому не лишним было обучиться ближнему бою. Киоши, как и Лааге, были опытными убийцами, пусть и сама Киоши не сильно пользовалась этими навыками. Меня со скуки обучила до приличного уровня, как и несколько десятков женщин на острове Киоши. А я не отлынивал и пока работал на Азулана, обучился у дела будущей тайлицы блокингу и усиления тела от лучников Юин. Теперь, даже будучи ребенком, я легко крошил камни чисто физической силой, а то, что я маг земли, вывело прочность моего тела на новый уровень. В общем, я теперь лютая имба. А если учесть то, что я в прошлых жизнях владел и боролся с представителями всех других стихий, то у меня и опыт борьбы с магами за пределами возможностей среднего мага. С Джун мы тусили несколько лет, и я даже в свой первый раз переспал с ней, забрюхатив наемницу. Пришлось раскрыть тайник и обеспечить мою новую семью приличными денежками. Поселил ее в городе Эмашуда и сам устроился там благодаря своим потомкам. Из моих внуков и правнуков мало кто дожил, чтобы меня узнать, но долго они не сомневались и в итоге уверовали во второе пришествие Атуану. Это так-то третий просто в облике Лины. Я не лез в Амашу, ибо не хотел убивать по незнанию своих потомков. Мои же потомки и праправнуки в Амашу стали практически мафией. У них везде были свои люди, и кроме магов воды прилично добавилось магов земли. Их я и начал обучать магии земли и лавы. Да Киоши была мастером магии лавы, и я ее тоже превозмог и освоил. Получив такой весомый вклад в семью, даже самые большие скептики среди правнуков уверовали в мою подлинность и устроили Джун и моего малыша как царицу, и меня порывались главой семьи назначить, но я отбился и оставил эту честь за молодым поколением, ибо нехуй ответственность спихивать. Я как бы делом занят. Не прошло и пары лет, как объявился аватар. Ага, прямо в Амашу. Я был лично знаком с Буми как и в прошлых двух, так и в этой жизни. Еще 90 лет назад он был известным молодым магом земли, отчего получал травмы и переломы, довольно часто попадая в больничку, где им всегда занимался я. Сложно не узнать этого ублюдка с его безумными глазами разного цвета и размера зрачков. В этой жизни он услышал о маге лавы и решил поспаринговаться. Было сложно, но я научил старого сморчка уважению к старшим. Получилось поболтать с аватаром и даже что-то замутить с Катарой. Я был в шоке поначалу, но потом вспомнил, как она вешалась буквально на каждого встречного парня, не обделяя вниманием всяких бандитов, и даже Зука в парочке моментов чуть не стал жертвой этой шлюшки. Удивительно, что она все еще была девственницей, когда я ее разложил в спальнях дворца Буми, где они остались ночевать. Девка была горячая, а после пары стаканов винишка и вовсе полезла целоваться с таким очаровательным мной. В этот раз я был подкачан и строен как жердь. Ага, я научился сжигать жир своей ки еще когда был Линой в прошлой жизни. Целебная магия огня не такая удобная, как целебная магия воды, но у нее тоже есть свои преимущества, и я за десяток лет перевел ее полностью на чистое ки без стихии огня. В итоге я был чертовски красив, отчего Катара быстро потекла и затащила меня в спальню. Как и ожидалось от девочки водного мага, она была очень чистоплотная и даже выбривала свою сочную киску, которую я, естественно, решил попробовать на вкус, как только эта шлюшка меня затащила в спальню, и так я и понял, что она еще не успела найти приключения на свои дырочки. То, что я вытворял с Катарой, поначалу ее шокировало, но вскоре она уже извивалась в оргазме, покачивая своим тазом и вжимая мою голову себе в пах. Подготовив ее девственную дырочку, я скинул одежду из себя и прицелился своим мясным полежком в ее узенькую щелку. Она только и успела ужаснуться моим размером, прежде чем я вогнал его в ее шоколадную киску. Трахал я ее достаточно нежно и даже с перерывами на магию исцеления, которой она залатала порванную киску. Но ей очень понравилось, потому мы повторили процесс еще раза три. Я кончал много, и все внутрь, отчего Катара краснела и обнимала меня ножками, после чего каждый раз вымывала свою матку магией воды краснея, избиваясь, объясняя, что не хочет беременеть в такое сложное и нестабильное время. Получилось даже научить ее сосать, а потом все утро мы провалялись без задних ног. Вскоре Катаре пришлось покинуть нас, и она очень удивилась и обиделась, когда увидела Джун и мою дочурку. Она натянуто улыбалась Джун, но было видно, что она хочет провалиться на месте от стыда и обиды. Но она сама меня целовала и тащила в спальню, так что сама виновата, что трахнула пьяного красавчика, у которого дети и жена дома ждут. Я же попытался сказать, что я в общем не виню ее и что я тоже виноват, просто она мне была очень симпатична, а я был пьян. В общем, в итоге Катара сама сказала, что она не в обиде, но нам лучше остаться друзьями. Мда, а я думал, будем тайными любовниками. Облом. Не прошло и пары месяцев, как Амашу взяли в осаду и захватили огневики. Когда Буми сдался, я уже был готов и встретил вместе со своей семьей захватчиков хлебом и солью, и под семьей я имею в виду 5 десятков магов-целителей из числа моих потомков и около 100 магов земли. Не поверите, как легко было после этого быстро внедриться в армию огня. Все мои потомки были образованными людьми с немалыми капиталами, и после пары подарков назначенному нацией огня губернатору он быстро оценил лечение его подданных магов воды и не сильно противился тому, что они пропихнули ему телохранителей магов земли, в том числе и меня как телохранителя его дочери. Причем защита губернатору понадобилась уже достаточно скоро, ибо хотя Буми сдался, почти все его люди ушли партизанить и пару раз почти прибили губернатора, и только маги воды и земли спасли его от травмы возможной смерти и обеспечили ему отличную защиту. Я же в то самое время развеял скуку Мии, практикуясь с ней в спаррингах, и она быстро поняла, что я даже без магии земли намного сильнее ее, а потом она запретила использовать киблокинг, и я все ровно сильнее ее. Это ее жутко бесило, но то, что я ее обучал своим приемам, позволило нам очень быстро подружиться. Ну, ей было нечего делать, и по ее словам, со мной можно убить время, не умерев от скуки. К тому же я женат, так что она не верила в то, что у меня есть скрытые мотивы в отношении ее тела. Потому нередко позволяла мне массажировать ее тело, снимая боль и усталость с ее мышц и устраняя синяки. И да, это было результатом моей практики управления ки уже в этой жизни. Я не маг воды и не маг огня, но в каждой жизни я все глубже понимал, как пользоваться нейтральной ки, потому научился умеренно лечить нестихийной ки. В общем, когда Азула приперлась в Амашу, чтобы вербовать Мии, не особо упрямилась, когда я сказал, что я буду полезен в ее путешествии, и я все еще должен ее защищать как телохранитель, да и подлечиться в дороге тоже будет полезно. Вот только Азула посмотрела на меня и мои ярко-зеленые глаза. «Ты вообще кто?» 10. Смотрю я на Азулу, и она мне нравится. Я вообще-то избалован девушками Марвел 11, и редко кто по-настоящему мне кажется красивым, но эта милаха очень симпатична. Жалко, что избалованная сучка. Впрочем, так даже интереснее. Джун тоже такая, я уже даже привык и втянулся. И вот она смотрит на меня и спрашивает: «А ты кто вообще такой?» Я просто маг земли, которому выпала честь охранять госпожу Мей. Меня зовут Хару. Это честь лично лицезреть благородную принцессу Азулу». Азула скривилась, но отвлеклась на Мей, которая подло пнула меня ногой в спину. «Еще раз меня назовешь госпожей, загоню иглу в задницу и скажу, что так и было». Монотонно с нотками раздражения пригрозила Мей. Впрочем, недолго она держала лицо кирпичом и ее передернуло. «Отвратительно. Ты похож на тех льстивых толстяков, что вертится вокруг отца. Говори нормально. Что ты имеешь против льстивых толстяков? Я вот совсем недавно был ростом 155 и весом 100 кило, и твои слова ранят меня в самую душу. Толстяк-коротышка Хару. Я бы заплатила, чтобы увидеть такое в цирке уродцев». Азула в шоке посмотрела на Мии и переспросила: «Мии, с каких пор маги земли охраняют твою семью?» «С самого приезда в Амашу. Тут бегает несколько идиотов, которые не могут смириться с губернаторством моего отца. Но Хару и его семья дальновиднее. И они предоставили нам для защиты не только магов земли, но и магов воды и целителей магов воды для лечения раненых. Потому нет ничего удивительного, что патриот нации огня работает моим телохранителем. Ох, Мей, не был бы женат то. Ой, чуть не попало. ЦК, верткий. Почему самые сильные маги земли идиоты? Это все нейтральный дзинь. Чем быстрее ты это осознаешь, тем быстрее победишь меня». Азула расхохоталась и похлопала меня по плечу, а потом осознала, что я на 1,5 головы выше, и сразу скривилась. Недолго думая, я присел на колено, и наши глаза оказались на одном уровне. Она, сцепив зубы, глубоко вдохнула и успокоилась, похлопав меня по щеке. «Еще раз так сделаешь, зажарю живьем. Твой слуга хоть и дерзкий клоун, но похоже, у него есть навыки. Я не против взять его с собой, а смиренный слуга очень рад заслужить». «Ай!» Азула схватила меня за ухо и потащила, злобно ухмыльнувшись, когда я скривился от боли. «Ты права, Мей, это очень раздражает. Хруда, зови меня Азула. Не принцесса, не госпожа, а Азула. И говори нормально, не пытайся показаться благородным и подражать их речи, от тебя несет деревни за версту. Ну, блять, уж простите, я только этикет нации огня знаю, а если я его начну показывать, то это вызовет очень много вопросов. И вообще, что значит деревня? Я тут в Амашу 50 лет прожил, и мой этикет безупречен. Ну, по столетним меркам. Если он чутко устарел, это не значит, что он деревенский. Он благородный и традиционный. Буми, например, очень нравится. Плюс, кстати, Буми посадили в тюрьму в железный гроб, и ему ок. Вообще, я пытался по просьбе губернатора склонить бывшего царя к сотрудничеству, но старая гнида слишком упрямый козел. Не нравится ему идея прогресса, индустриализации и социализма. И Дазей хоть и потомственный хозяин огня, но скорее вождь, и красные цвета как бы намекают, что он все для народа делает. Образование, медицина все бесплатная и для всех в равной мере. У них даже девушки в армии служат, и никаких проблем. Чебуми не нравится в этом равенстве и одинаковым возможностям для всех и вся, непонятно. Вон посмотри на мой карьерный рост. От телохранителя дочки губернатора до прихвостня принцессы нации огня фактически за месяц. Это ли не доказательство совершенства империи огня? В Басингсе такое никому и в сказках не снилось. Живут по кастовым системам в своих каменных кольцах, а всех, кто за стенами живет, и за людей не считают. Варвары и буржуи. А вообще, это во мне прошлый опыт говорит. Родился я в деревне царства земли девочкой, чуть не изнасиловали в 11 лет, пришлось стать убийцей и бомжом. Родился девочкой на Северном полюсе, сразу стал рабом и вешью, который как хочет вертит мужики. Родился девушкой в храме воздуха. Там вообще сатанизм и извращения, которых ни хрена не ждешь от просвещенных монахов. Чуть не изнасиловали толпой, блять. И плевать, что 26 лет им, блять, виднее. Шлюхи старые. В то же время я родился девочкой в забытой деревне нации огня. И что в итоге? Научили магии молнии, и уже в 11 лет был приближен к царской семье, стал телохранителем наследника, а затем и учителем. До самой смерти пользовался уважением и благодарностью хозяина огня и был практически членом семьи. Азулочка так-то мне почти как племяшка. В общем, я очень предвзят, но, блять, у меня есть все основания для того, чтобы быть патриотом нации огня и ненавидеть уклад жизни остальных варварских наций. Азула тем временем отпустила мое ухо и расслабилась, полностью переключив внимание на своих подруг. Тем не менее, пусть она и не смотрела на меня прямо, но я часто чувствовал на себе ее изучающий взгляд. В то же время Тайли была более наглой. «У тебя розовая аура. Я просто люблю этот мир и людей, которые вокруг меня. Твоя аура угнетенна. Я чувствую, что ты обременена, но не беспокойся, со мной ты обретешь покой в этих нелегких странствиях. Хоха. Как замечательно, что меня кто-то понимает. У тебя есть жена? Да, моя миленькая Джун. Она очень похожа по ауре на двух твоих прекрасных подруг, потому мне по-домашнему уютно в вашей компании». Тайли уставилась на меня с натянутой улыбкой. «Че смотришь, дура? Ну, немного извращенец. Зато ляжечки Джун просто восхитительны. Да и в Марвел 11 все бабы дерзкие сучки, и со временем понимаешь, что в этом что-то есть». Тем временем Мия и Азула в шоке смотрели на нас. «Они что, понимают друг друга?» — спросила подругу Азула. «Кошмар. Теперь их двое. Он женат?» «Да, Джун и правда похожа на нас, у нее есть свои положительные стороны. У них есть дочь, немного старше моего младшего брата, и поэтому родители часто позволяют им играть вместе. В таком возрасте и дети. Варвары. Чего поделать?» Я посмотрел на них. «Странно, что в нации огня мужчинам принято жениться после 30, что Айра, что Азы. И даже Азулан с Садзином завели детей весьма поздно. Такое впечатление, что они трахаются только, чтобы завести детей. Сочувствую я им, ибо я, когда был солдатом народа огня, всех своих сослуживец перетрахал еще до того, как мне 20 стукнуло. Жаль, что в 23 волосы стали сыпаться, и желающих покувыркаться стало критически мало. В аристократов же, ну да, они помешанные на власти ублюдки, которые женятся по расчету на женщинах, которые их ненавидят. Странно, что губернатор со своей женой такие счастливые в браке. Да я реально любил жену и после ее смерти не завел даже любовницу. Хотя чего тут странного, они же нормальные мужики и скорее исключение из правила. С Тайли мы очень быстро нашли общие темы. Ага, обсуждали, куда как бить, и феерические ощущения, которые обещает этот удар противнику. Тайли добрая, но я то знаю от ее деда, что половина ударов их семьи причиняет такую боль, что люди просто падают в агонии, не способные даже кричать от боли. И я все эти удары и даже немножко сверху знал. Азулан был очень озабочен моей самозащитой из-за мелкого тела, вот и настоял на очень тщательном изучении приемов самообороны. А я и не против. А потом я сам уже дорабатывал приемы, используя опыт целителей водного племени и драконов, что учили мне исцелять магией огня. Кстати, о драконах. Госпожа Азула. Ха. Ой, прости, Азула. Я слышал, для магов огня очень важно дыхание. Не расскажите мне подробности, зачем тебе это? Я тоже использую особые техники дыхания для магии земли. И я не вру, ведь Киоши мне рассказала о особой технике, которой ее обучил Лааге. Именно она позволяет в итоге развить контроль ки и остановить старение тела. Азула в итоге тоже очень интересно со мной пообщалась. Я как-то видел в своих путешествиях стены, на которых маги огня танцевали особый танец с драконами. Я перерисовал его и надеюсь позже показать вам. Неужели? Мне вообще-то не сильно интересны древние стены и драконы с их танцами. Я думал, вам будет интересно, потому как я, изучив этот танец, изучил магию лавы. Азула посмотрела на меня пронзительным взглядом и сказала: «Показывай, нужно место посвободнее, здесь будет удобнее». В итоге я встал в стойку, а Азула немного погодя неохотно приняла мое приглашение и тоже повторила мою стойку, а затем шаг за шагом она повторяла мои движения, и несмотря на то, что она не хотела этого, ее тело просто переполнило энергией, и пламя синего цвета начало вырываться с ее тела. Под конец это синее пламя стало переливаться цветными сполохами, и Азула выдала мощный поток пламени прямо изо рта. «Потрясающе!» – возбужденно прошептала Азула и пристально посмотрела на меня. Я ей просто улыбнулся, отчего она нахмурилась. «Ты никому больше не расскажешь об этом танце и стене с рисунками?» «Конечно, молодец!» – подошла и похлопала она меня по плечу. Сама она в это время витала в облаках, переваривая ощущения от настоящей магии огня. Эта магия не требовала от нее сильных негативных эмоций, а наоборот вызывала спокойствие и эйфорию, будто она парит на крыльях дракона над облаками. Ми и Тайли же стояли в стороне и немного хмурились, ибо редко видели, чтобы принцесса кого-то так тепло хвалила и тем более так долго держала мальчика за плечо. В общем, Азула реально была ошарашена таким неожиданным сюрпризом. Под вечер все уже расходились спать по своим комнатам, и я, как и положено телохранителю, занял комнату по соседству с Мей. Неожиданно кто-то прошмыгнул в мою комнату, и я спросил: «Вам что-то нужно, Азула? Ты сказал, у тебя есть рисунок, и обращайся ко мне на «ты». Я соврал насчет рисунка. Хм, а чем ты еще соврал? Я не видел этих движений танца драконов. Не лично». Я обернулся и посмотрел в ее золотые глаза. Очень ностальгичное зрелище, потому как у меня в прошлой жизни были такие же глаза и лицо. Очень распространенные черты даже среди простых крестьян нации Земли. Это было лицо Урсы, отраженное в ее дочери. «Рассказывай, мне снился сон, и не один. Однажды я был маленькой девочкой с лицом очень похожим на твое, и эти глаза, я часто видел их в зеркале. В той жизни я двигался как ты сегодня, и мне не было равных в магии огня. Странные у тебя фантазии. Снится, что ты маленькая девочка», — сказала она, не сводя взгляда с моего лица. «Я назвал мою дочь в честь той девочки. Ее зовут Лина». Глаза Азулы немного расширились, и она глубоко задышала, но быстро взяла себя в руки. Ее часто сравнивал с некой приемной дочерью дедушка Азулан. Она решила перевести тему. «И часто тебе снится, что ты маленькая девочка? Ох, чаще, чем хотелось бы. И каждый раз они были кошмарами, кроме вот этого последнего. Хм, может, это потому, что ты аватар и тебе снятся прошлые жизни? Нет, я встречался во снах с Киоши, а значит, я не она. Неужели? Расскажи мне о Киоши. Нити, расскажи о себе и как ты ее встретил». Ох, это было практически сразу после того, как мне приснилось, что я огромная жирная панда, которая не может перестать есть. Но я был очень могущественной пандой, которая знает боевые искусства. У меня была жена-змея, а потом еще и тигрица. Фу. Прекрати, сейчас же меня просто тошнит. Нет, это важно, чтобы понять, почему я, когда родился магом воздуха, съел летающего лемура. Ха-ха-ха-ха. Идиот, панды не едят мясо. Это все ложь, я ел много пельменей с мясом, а они не кормили меня ничем, кроме травы. Не зря их всех сжег Садзин, они это заслужили своими пытками. И когда я доедал лемура, меня обнаружили и объявили отступником. Таким образом, мне пришлось стать дофеем. То есть ты был в бандах, что 400 лет назад учиняли разбой в царстве земли? Какой ты воздушный кочевник после этого? Ну, обычный отступник. Я вообще в банду попал, потому как там уже была отступница из магов воздуха, и она решила, что надо присмотреть за 13-летним бестолковым монашком, вот так и попал в дофи. А вообще, я раньше был очень мирным и не любил убивать. Кстати, та отступница из племени воздушных кочевников была матерью Киоши. Можешь не верить, но после того, как они с отцом Киоши умерли от болезни, через 3 года пришла Киоши, и я был ее учителем. Она также привела свою возлюбленную девушку, ее звали Ранги, и она была магом огня. Что? Возлюбленную девушку? Ты шутишь? Ну сама подумай, аватар то и дело возрождается мужчиной. Неудивительно, что у него слабость к девочкам, тем более к девочкам нации огня. Но, девочка с девочкой, ну лично у меня есть такой опыт именно с Киоши. Я еще в первом сне напился вместе с Киоши, и в итоге, ну меня убили буквально через неделю после этого. Был бой, и Киоши в третьем сне мне сказала, что я прикрыл ее от магии земли, и мне снесло голову. Так вот, в третьей жизни, я родился девочкой в деревне царства земли около Басинксе. Это было отвратительно. Чтобы защитить свою честь, я первый раз убила человека в 11 лет, и это был родной дядя. Варвары. Это был не последний труп на моем пути на остров Киоши. Только там я мог нормально вздохнуть и расслабиться. Киоши сразу меня узнала. Не знаю, как это получилось, но она обучила меня магии земли, включая магию лавы. И мы прожили вместе 140 лет, пока она не решила, что цикл аватара важнее ее жизни. Тогда она убила себя. Дальше был сон о том, как я родился девочкой в северном племени воды. Это было рабство. Они хотели отдать меня какому-то мужику в жены, но я сбежал и умер с голоду в море на льдине. Потом, заткнись, я не могу поверить в этот бред только потому, что ты научил меня тому танцу. Ты не можешь быть Линой. Я чувствую, что скоро у меня получится это тебе доказать. У меня есть свидетель, который может меня опознать, как делал это раньше. Аватар, ну что же, если ты не врешь, я назову тебя учителем и попрошу тебя научить меня магии огня. Но если ты врешь, я отрежу тебе язык. Справедливо. Азула прищурилась и вышла с комнаты в противоречивых чувствах. Ведь если я не соврал, я и правда был Линой. А это очень сложная ситуация, и Азула должна пересмотреть свое отношение ко мне как к союзнику. Уж больно легендарной и важной была фигура Лины. И да, аватар объявился очень скоро. 11. На самом деле аватар уже был в городе, как и моя старая знакомая Катара. С ней я и встретился одним вечером, выловив ее на улице одну. Как делишки, Хру. Боже, как же ты меня напугал. Тут повсюду маги земли, которые предали Буми и охотятся на повстанцев. Ну, вообще-то Буми сдался, и это повстанцы предали Буми, пойдя против его воли. Что? Я даже предотвратил несколько попыток убийства женщин и детей, которые устраивали эти повстанцы. Впрочем, что и ожидалось от типичных защитников царства земли. Но хватит о плохом. Я рад, что встретил тебя раньше, чем стражники. Могло возникнуть недопонимание, от которого мы могли стать врагами. Почему мы должны быть врагами? Ну, из-за аватара, конечно. Ты враг Анга, он сам себе враг. 100 лет назад произошел геноцид его воздушных магов, и он не станет слушать меня, как только узнает, что я решил встать на сторону нации огня. Что? Ты? Предатель. Я никогда не предавал тебя. Но маги огня забрали у меня мать. Забрали? Да они забрали ее в тюрьму для магов воды 5 лет назад, когда она, пытаясь защитить меня от южных захватчиков, назвалась магом воды. Я немного завис, обрабатывая новую информацию. Получается, мать Катары жива. Как это произошло? Ну, очевидно, что это я где-то бабочку раздавил в 2 прошлых жизнях. Когда я был магом воды, я успешно интегрировал моих потомков в Амашу, создав прецедент использования магов воды для лечения магов земли. И когда я был Линой, я нередко возражал Азулану, когда его заносило на почве расизма. Ну, это касалось только женщин, и мои аргументы звучали в ключе. Ну, женщин можно было использовать в не совсем гуманным образом для рождения магов воды, которых воспитают патриотами нации огня и обучат магии исцеления более изговорчивые пленные маги воды. Надеюсь, мамочку Катары еще не сильно затрахали. Ну тогда у нас прямо сейчас есть очень высокая вероятность освободить твою маму. Что? Слишком много вопросов, милая. Я недавно завел очень хорошие знакомства с очень милой принцессой нации огня. Если ты понравишься ей, то она точно поможет тебе найти твою маму и без проблем позволит ей жить в Амашу вместе с остальными моими родственниками. Ты же знаешь, что у нас тут в Амашу много магов воды, но моя мама не маг воды. Тем более принцесса с радостью исправит эту ошибку и, наверное, даже заставит виновных в этой ошибке заплатить за свой произвол и компенсировать твоей маме неудобства. Поверь мне, принцесса сильно отличается от Садзина, который реально был маньяком. Прошло 100 лет, и очевидно, что внуки и правнуки не должны отвечать за преступления тирана. Хм, ладно, но Анг, с ним все сложно. Будет лучше держать от него в секрете то, что я работаю с принцессой. Ты можешь мне не верить, но... Все аватары до этого убивали любого, кто пытался наладить хорошие отношения между магами разных стихий. Что? Не может быть. Аватар — это защитник гармонии. Гармония сейчас в Амашу. Маги огня, земли и воды живут и работают вместе для защиты своего города и семей. А что пытается сделать аватар? Не удивлюсь, если он и живших тут 100 лет магов воды попытается убить вместе с магами огня или хотя бы выгнать их на северный полюс, откуда их предки сбежали, пытаясь спасти своих женщин от рабства у мужчин. Ты из юга и, наверное, не знаешь, что там на севере творится. Нет, я знаю. И я тоже недовольна тем, что женщинам запрещено заниматься магией воды, кроме целительства. Я имел в виду то, что они не могут выбирать, на ком жениться. Их отцы держат их в рабстве и распоряжаются как товаром, отдавая как скот тому, кто предложит больше выгоды. Это тоже плохо. Это рабство. Рабство всегда плохо. У меня в семье такого никогда не будет, и девушки сами решают, хотят ли они замуж и за кого. Да, это правильно. Девушки сами выбирают, какую магию учить и за кого выходить замуж. И тут мы снова возвращаемся к аватару. Никогда до его смерти ни один народ не мог смешаться с другим народом. Это тирания. Это не гармония, как в Амашу, где живут в согласии маги всех стихий. Это строгий порядок и непринятие любых движений в сторону сотрудничества и мирного сожительства. Я уверен, если он узнает, что мы занимались любовью, он пытается разлучить нас. Повезло, что он маг воздуха, и они не убивают всех подряд, как аватары остальных наций. Нет, Анг не такой. Посмотрим, как он отреагирует на принцессу. Уверен, ему не понравится то, что она сделала с Амашу, и попытается все разрушить, чтобы маги разных стихий ненавидели друг друга. Но для начала давай договоримся насчет освобождения твоей мамы, а то не думаю, что с лысым рядом ты вообще сможешь что-то сказать, прежде чем он устроит свою детскую истерику. Вроде это нарушение гармонии. Мы должны жить, как варвары жили 10 000 лет назад, и не подтирать жопу, ибо это делает нас ближе к духам. Тьфу, фу. Ладно, я поверю тебе. Пошли к принцессе Азуле. Она очень милая, но лучше я буду говорить, а то если ты скажешь неправильные слова, ты можешь ее случайно оскорбить, и она вынуждена будет вместо помощи наказать тебя. Наказать? За что? За неуважение. Она не просто девушка. Она представитель целого народа, и если ты скажешь что-то не то, ну, это может ухудшить ее отношение к твоему народу. Ты же этого не хочешь, учитывая, что твоя мама в их тюрьме. Да, не хотелось бы. Доверься мне, любимая. Я помогу твоей маме выйти на свободу и наказать ее обидчиков. Я не твоя любимая. У тебя есть жена. Ты, похоже, не в курсе, но у нашего предка из северного племени воды было 5 жен, и это норма. Что? Ну, он в 13 лет спас из рабства 5 девушек от 12 до 15. Естественно, они в него влюбились. А потом дети. В общем, ты мне симпатична, и думаю, нет никаких проблем в том, чтобы вы с Джун были моими женами. Дурак. Кто хочет быть твоей женой? Тем более второй. Когда вырастешь, то поймешь, что тебе просто навязали правила, которыми сильные ограничивают слабых. Почему у всех богатых по несколько жен, а у бедных только одна? Не потому что это неправильно, а потому что бедные не могут одинаково заботиться о 2 женах, и одна из них в итоге обижена, и это действительно неправильно. Но проблем в том, чтобы женщины жили в одной семье, нет, и семьи, у которых много дочерей, этому доказательство. Сестры уживаются вместе, потому что о них одинаково заботятся и любит отец и мать. Нет никаких проблем в том, чтобы о женах одинаково заботился и любил один муж. Это извращенная логика. Хм. Ты меня не заставишь такими глупыми уловками стать твоей женой. Это не мешает мне попробовать. Тем более не мешает мне быть твоим другом и помогать тебе. Я верю, что ты рано или поздно поймешь, что я заслуживаю твоего внимания как мужчина. Катара ничего не ответила. Наверное, поняла, что не стоит мне грубить, прежде чем я договорюсь о освобождении ее матери. С принцессой Азулой получилось очень забавно. Она только приподняла бровь, увидев Катару, и ничего не сказала, прежде чем я начал свою басню. Это Катара, дочь вождя южного племени воды и маг воды. Ее мать была несправедливо захвачена южными захватчиками под предлогом того, что она маг воды, но это не так, и они очевидно превысили полномочия, захватывая обычную женщину и отправляя ее в тюрьму для магов воды. Думаю, принцесса Азула рассудит эту ситуацию справедливо. Хру. Если я не ошибаюсь, она спутник аватара. Катара напряглась, но я ответил Азуле, которая очевидно поняла, во что я здесь играю. Да, она была введена в заблуждение о нации огня незаконным захватом ее матери, распоясавшимися от чувства безнаказанности южными захватчиками, и аватаром, который 100 лет провел в спячке в льдине и ничего не понимает об окружающей нас действительности. Да, это сильно смягчает ее проступок. Впрочем, и проступком это считать сложно, учитывая обстоятельства. Нужно найти ответственных за этот беспредел и наказать. Мать девочки освободить и компенсировать ущерб. Вы, как всегда, мудрая принцесса. Погоди, это не меняет того факта, что она маг воды. Но она моя жена, так что она маг воды из вашего города и гражданина Машу. Правда? Тогда все в порядке. Тем более мы не можем спустить этим идиотам тот факт, что они посадили в тюрьму невинную родственницу моего прямого подчиненного. Большое спасибо. Как всегда, мудрость и доброта принцессы Азулы оправдывает вашу славу. Ладно, завязывай с этим. Меня тошнит, когда ты настолько официален. Спасибо, Азула. Она что, действительно твоя жена? Ну, у нас уже было. Показал я определенный жест пальцами, от которого покраснели обе девушки, а Азула выпустила в меня струю пламени, напугав Катару. Червь, как ты посмел? Эх, ладно, прощу тебя на этот раз. Сама виновата, раз забыла, какое ты животное. Две жены, это норма для моей семьи. Варвар, хихи, проваливай уже. И не забудь дать имя пленной женщины, которую должны привести сюда. Конечно, Катара, конечно, была поражена нашим общением, но выдохнула с облегчением, когда Азула подтвердила, что ее мать освободят. А ее вспышка гнева, наоборот, заставила ей сочувствовать, ибо она показала свою человечность и одновременно отходчивость. Девушка была так взволнована, что даже забыла тот факт, что я объявил ее своей женой, и поцеловала меня в благодарность, чем я воспользовался, чтобы углубить поцелуй и утащить обмякшую от ласк Катару в спальню. Она, очевидно, была и сама не против отблагодарить меня, и я хорошенько поработал своей мясной битой, чтобы освежить ей память о том, почему она должна подумать над моим предложением стать моей женой. Как всегда, чистое и ухоженное тело Катары было особенно горячо. Да и сама девушка, поняв, что уже не может из себя строить недотрогу, оседлала меня верхом и начала с упоением вбивать мой член себе в матку. Она трахала меня, пока не начала валиться от усталости, а потом я ее подмял под себя и трахал уже сам уставшую смуглую тушку красавицы, которая просто расслабилась и позволила в себя кончать сколько я пожелаю. Даже забыла вымыть свою киску от моих горячих сливок, свалившись в приятные объятия глубокого сна. Пока затраханная Катара спала, у меня было время подумать над тем, что делать с аватаром. На следующий день мы узнали, что брат Мей похищен повстанцами, и это в очередной раз немного перевернуло мировоззрение Азулы. На фоне того, что вчера я ей рассказал, она не сомневалась, что это было сделано специально. Да и повстанцы при самой Катаре как-то пытались убить Мей и ее мать вместе с их братом еще до того, как Азула попала в Амашу. И только их с Ангом вмешательство спасло женщину и ребенка от смерти. Ну, они так думают, а вообще с ними были телохранители, маги земли и водники-целители. Они бы прикрыли их, но в итоге они решили остаться скрытыми, охраняя женщин, пока аватар сбегал с места преступления. В общем, семена сомнения, которые я посеял, дали первые ростки. И когда на месте обмена Бумина малыша пришли Сока и Анг Катара, которую мы с Азулой, Мей и Тайли взяли с собой, просто закипело от ярости. Вы что творите? Катара, они тебя взяли в заложники? Что? Нет, я тут договариваюсь о освобождении нашей мамы, а вы с Ангом похитили ребенка. Что дальше? Будете брать в заложники мирных жителей и угрожать их убить, если хозяин огня не сдастся? Что освободить маму? Воскликнул в шоке Сока, и аватар поспешил оправдаться перед Катарой. Нет, это не мы. Мы не похищали ребенка, мы только хотели убедиться, что ему никто не навредит. Я вообще не знал, что он сын губернатора, пока не объявили о его пропаже. Хм, Катара сомневалась, а Азула пристально сверлила меня взглядом. Похоже, мой выход. Давно не виделись, сестренка. Этот парень к кому обращается? Анг. У аватара засветились глаза, и он превратился в призрака Киоши. Ты все же последовал в смерти за мной. Да, милая, почему ты выбрал сторону нации огня в этом конфликте? Не думаешь, что стоило бы дать нынешнему поколению решать их проблемы самим? Они бы решили, если бы столетней давности лысый ребенок не решил навести свою гармонию, наслушавшись старых интриганов. Это кто старый? Я полон силы и еще вас всех переживу. Вякнул что-то на фоне Буми, чем заставил Киоши задуматься. Этого мало. Чего мало, сестрица? Я же тебе рассказал, как мне прекрасно жилось тогда в царстве земли. Думаешь, это был конец? Нет, я прожил еще не один ад на яву, прежде чем родился женщиной в деревеньке нации огня. И угадай что? Азула, расскажи нам, кто такая Лина. Она приемная дочь моего дедушки Азулана. И не только это. Посмотри на этот город. Тут живут потомки одного парня и нескольких девушек из племени Воды. Они сейчас вместе работают и живут в полносогласии под правлением Азулы. И ты спрашиваешь, почему я выбрал сторону нации огня? потому что зло – это аватар. Ты сама знаешь, что люди используют тебя как оправдание для своего беспредела. Ты хочешь защитить царство земли, в котором дети не могут быть в безопасности даже в родном доме в окружении семьи? Нет, ты ничего не сделала тогда, потому что знаешь, что они и их культура заслуживают забвения. Сейчас же они получили идеальный инструмент, чтобы вернуть свои старые добрые времена. Глупый 12-летний ребенок Картера ненавидит нацию огня только потому, что ему сказали, что они плохие и нарушают гармонию. Что за хуйня это ваша гармония? Объясни мне. Нечего сказать, а мне есть что. Гармония – это то, что происходит в этом городе прямо сейчас. Никогда все люди живут в страхе на своих клочках земли, как будто в тюрьмах, а когда они вместе строят общее будущее. Аватар – это тюремщик. Тот, кто 10 тысяч лет держал все нации в срогоизоляции, не позволяя и намека на прогресс и развитие. Все потому, что тогда люди станут угрозой духом. Все в шоке распахнули глаза, уставившись на меня. Это же очевидно. Аватар никогда не думал о благе людей. Люди – это охотники. Дай им возможности, они переловят и духов и превратят их в свой скот, снимут с их шкуру, сожрут мясо и выточат из костей оружие. Я указал на Соку, который спрятал свой бумеранг. Мы – угроза, которую нужно держать в тюрьме под строгим контролем. И так называемая гармония – это оправдание для геноцида людей путем сдерживания их прогресса и регулярного сжигания любого намека на улучшение их жизни. Аватар – это слияние человека и духа порядка. Не гармония, а именно строгого порядка, в котором люди никогда не смогут стать угрозой и будут жить так, как живет любой человек в нации Земли. Как сраные звери. Варвары готовы рвать на клочки родных для потакания своим звериным инстинктам. И поэтому я считаю, что ты просто не должна была умирать. Нужно было остаться и жить со мной. Когда ты исчезла на сотню лет, посмотри, во что превратился этот город. Он просто рай. Это настоящая гармония. И ты вернулась, чтобы все это уничтожить. Чтобы освободить старого идиота с гнилыми мозгами, а он убил всех немагов огня в городе. Не так ли? Буми задергался, заставив цепь провернуться, чтобы его лицо было нам видно, и сказал: «Нет-нет, когда ты это так разложил, я думаю, ты прав. Нация огня должна победить, и все города должны одинаково относиться к людям, независимо от их магии и расы. Так что уходи, Аанг, я не хочу, чтобы ты меня освобождал. Я хочу, чтобы меня освободила принцесса Азула, и мы вместе наведем порядок на континенте Земли. Честное слово, у меня сейчас в городе больше 2000 человек из северного племени воды, и это за сотню лет. А сколько сейчас людей на северном полюсе? Человек 10 тысяч, за 10 тысяч лет? Хару правду говорит, наши враги это не люди, а духи. Охуеть. Я сам в шоке от своего мастерства нести чушь с серьезным лицом. Я промыл мозги сраному старому маразматическому козлу. А Азула с недоверием подергивала глазом, сдерживая себя от истеричного хохота. Она-то в курсе, что я просто несу чушь. Впрочем, как и Мей, но у нее покерфис просто неразрушимый. Тем более ее брата все еще держал Сока. Я же толкнул в плечо Катару, и она, посмотрев на меня, быстро сообразила, подошла к Соке и забрала брата Мей, отдав его сестре. Затем вернулась ко мне и крикнула: «Сока, чего там стоишь? Ты вообще о маме думаешь?» «Я... не... я не знаю». Киоши тем временем начала мерцать и снова превратилась в лысого пиздюка. «Я думаю, вам нужно подумать. Могу предложить вам ваши прошлые комнаты во дворце Буми. Также нам не помешало бы освободить нашего союзника и обсудить, какую должность он займет в руководстве нашего города. Как минимум, он может стать представителем народа земли или каким-то старейшиной». Азула же, не теряясь, кивала с важным видом. «Согласна. Тяжело найти такого здравомыслящего мага земли. Мы должны хорошо оценить его преданность нашему общему делу, а также это минимизирует непонимание между нашими народами. Хару, ты хорошо справился и оправдал мое доверие. Служу нашему народу». Азула прищурилась. Моя формулировка была расплывчатой, но она уже была уверена, что я ее тетя, и наш народ в моем понимании это народ огня. Так что она ухмыльнулась и выпустила Буми на свободу. А тот сразу начал притворяться больным стариком, прося помощи. Но даже Катара на него посмотрела с презрением, толкнув Соку на помощь старому хитрецу. Мы оставили аватара Соку и Буми поболтать о своем и объяснить лысому, что произошло. Странно, но он не помнил, как он превратился в Киоши. Я же... ну, нужно трахать Катару почаще, пока она не против. У этой девки 7 пятниц на неделе, и она сегодня может раздвинуть ноги перед мной, а завтра пускать слюни на лысого малолетку. Но это не меняет тот факт, что у нее очень горячее тело, а в постели она ненасытная шлюшка. 12. Неожиданно. Катара не пошла следом за Ангом и Сокой. Еще более неожиданным оказалось то, что Азула послушала меня и отпустила этих двоих на их поиски учителя магии земли. Чем ты так шокирован? Ты же Лина, моя тетя. Ты мой учитель, и я должна доверять тебе. Ой, это так мило. Ладно, нам нужно сплавать, навестить пару драконов, чтобы они дыхнули на тебя своим пламенем. Без этого сложно понять настоящую суть огня. Странно, но я даже не сомневаюсь, что ты точно знаешь, где достать этих вымерших полсотни лет назад ящериц. Тем более странно, что я согласна, чтобы они дышали на меня своим пламенем. Не бойся, Айра тоже через это прошел в свое время, он был очень прилежным учеником. А мой отец, ну, ты сама можешь сказать, почему я его ничему не учила. Он немного с гнильцой, я ведь его копия. Нет, ты просто совершенство. Не наговаривай на себя, ты точно чудесным образом не унаследовала и грома изъянов этого. В общем, ты совершенство и должна верить в то, что намного лучше, чем Азай. Азула слегка покраснела, но никак иначе не выдала того, что довольна моей похвалой. А то, что она практикует движение танца дракона, очень сильно сказалось на ее самообладании и характере. Вообще принято считать, что лучшие маги огня распаляют в себе яркие чувства вроде злости и агрессии, однако они должны держать эти чувства под контролем, четко направляя их, чтобы не сжечь самих себя. Еще более продвинутые маги огня тренируют свое дыхание, но база в виде привычки разжигать в себе ярость ограничивает их и делает не самыми приятными в общении людьми. Сейчас же сама база Азулы перевернулась с ног на голову. Теперь ее пламя реагирует не только на агрессию, но и другие чувства, включая покой, одинаково разжигают ее пламя, при этом контроль и сила намного превосходит ее агрессивную магию огня. Неудивительно, что она быстро отказалась от старого способа управлять магией, тем самым сильно улучшив свой контроль эмоций, даже начав больше улыбаться и ставить себя на место других людей, пытаясь понять их чувства и поступки. Катара, кажется, стала ее первой подопытной, так как была незнакомка, и Азула могла судить ее непредвзято. Азула мягко завоевывала доверие девушки и наслаждалась каждой реакцией Катары, которая часто любила включить режим мамочки и начать читать лекции о том, что она считает правильным. Впрочем, это сыграло с Азулой злую шутку. Катара, чтобы она ни говорила, просто подсела на секс и каждый раз, когда смотрит на меня, начинает подсознательно показывать признаки сексуального влечения. Азула же пока не была достаточно опытной в эмпатии, похоже, заразилась от смуглой шлюшки извращенным настроением. Она пока только посматривала на меня, силясь понять, что такого во мне заставило Катару предать аватара и родного брата. Ну, помимо возвращения ее матери. И да, мать приплыла на корабле и была доставлена Катаре уже через неделю. Я предварительно побеседовал с Каей, и, как и ожидалось, ее несколько десятков раз изнасиловали, прежде чем она попала в тюрьму, а в тюрьме быстро поняли, что она не маг воды, но вместо того, чтобы отпустить ее, взял себе в служанки начальник тюрьмы, который неожиданно был дядей Мей. И неожиданно у Кай были от него пара мальчиков, которые родились магами огня, и о них позаботился дядя Мей, отправив учиться в академию для мальчиков. Они хоть и внебрачные, но маги огня слишком ценный ресурс, чтобы его игнорировать. Потому два племяшка Мей были братиками Катары. Я долго беседовал с Каей и понял, что у нее стокгольмский синдром. То есть то, что ее трахали всю дорогу в тюрьму, ей все еще кажется адом, но она терпела все ради дочери. А вот дядя Мей воспринимался ей чуть ли не как спаситель. То, что он тоже ее трахал, воспринималось ей как настоящей любовью, и она думала, что должна его благодарить за то, что он ее вытащил с тюрьмы, сделал служанкой такую грязную шлюху, пользованную десятком мужиков, и принял в свою семью детей, которых она родила, воспитывая как родных детей. Ну так-то этот парень реально почти святой. Среди местных он выделялся очень качественно, но это не меняет того факта, что она была его секс-рабыней. Вообще очень странно, что местных женщин такое рабское положение полностью устраивает. Впрочем, альтернативы намного печальнее, и меня как бы вполне устраивает благожелательное впечатление Кай о семье Мей, да и о том, что надо молчать о позоре Кай при ее дочери, мы оба тоже решили, а вот дядю Мей выставить святым — это хорошее дело. Еще один светлый момент в пользу нации огня пригодится Катаре, чтобы убедить саму себя в правильности выбора нашей стороны. Однако, Кая была просто бомбезной красоткой. Понятно, почему ее взял в секс рабыни дядя Мей. Если это вы, я не против. Вы позаботились о Катаре и не дали ей стать врагом нации огня. Я хотела бы поблагодарить вас. Да, а твой муж будет не против? Нет, он мне дал понять, что никто не узнает о наших отношениях, и мы должны забыть о том, что было, ради наших сыновей и их будущего. Даже если они маги огня, то что они наполовину из племени воды испортит им будущее. Потому лучше, чтобы все считали их родными детьми жены. Она, к сожалению, еще не родила ему магов огня. Я вообще-то о Хакоде спрашивал, но похоже, она совсем забыла о своем первом муже. Зато быстро снять мне штаны, пока я отвлекся, и начать сосать мой член она не забыла. И да, похоже, дядя Мий хорошо ее выдрессировал, ибо сосала она почти на уровне Гвен и Петры. Неудивительно, что я вскоре накормил эту милфу моими горячими сливками. Ох, как много! И какой большой член! Я просто обязана вас отблагодарить за то, что вы позаботились о моей дочурке, сказала она, сев на мой член. И кажется, это первый раз, когда ее достался такой большой член, ибо она была узкой, как и ее дочурка, даже несмотря на то, что родила 4 детей. Я практически потерял любую инициативу, и мамочка Катары сознанием дела начала выжимать мой член, высасывая с моих шаров все горячие сливки до последней капли. Я видел, что эта шлюшка сломанная и помешанная на сексе извращенка, но я также понимал ее обстоятельства и решил, что приму ее под свою защиту и позабочусь как о родной мамочке. Ох, конечно, ты можешь звать меня мамочкой, ты же трахаешь этим восхитительным членом мою дочь, так что мы фактически уже семья. Ох, ты снова кончил в мамочку. Чудесно, я скоро рожу тебе сестричку или братика. Катара будет просто в восторге. И да, Катара была в восторге, и она просто не отлипала от мамочки целую неделю. Тем временем Азула вытащила меня на разговор. У нас работа. Буми договорился с одним богатеньким купцом из Галиня, который фактически один из самых богатых людей царства Земли. У него есть дочь маг огня, и если я возьму ее себе в ученицы, то он может стать важным союзником. Как ты понял, я ее не собираюсь брать себе в ученицы, а вот ты. Но если она станет моей сестрой-ученицей, я думаю, это их тоже устроит. Тоф, если че, сама меня поучить может в некоторых вопросах. Что? Ты ее знаешь? Конечно. Она ведь сильнейший маг Земли в мире, только это секрет. Даже она не знает, что я знаю это, но ты сама скоро все увидишь. Опять твои штучки? Ладно, ты мне еще ни разу не врал. Я не говорю всю правду и выворачиваю факты в выгодном мне свете, но я действительно тебе не вру. Ох, почему я тебя еще терплю? Ты трахаешь мать Катары? Нет. Что? Я была уверена, что между вами что-то есть. Это ток. Эта безумная женщина набросилась на меня и фактически изнасиловала, потребовав называть себя мамочкой и заделать кори братика и сестричку. Животное. Все девки из племени воды шлюхи. А ты мужская шлюха. Я просто молчал, ибо все это своего рода правда. Но не то чтобы я против быть шлюшкой для красивых девушек. Наоборот, я рад, что меня постоянно трахают красивые женщины. Особенно когда насилуют, как это сделала мамочка Кая. У меня просто часами стоял колом, пока она на нем не уснула от усталости. С собой Азула взяла всех наших девочек, включая Катару и Каю. Она очень сильно ценит целительские навыки Катары, и ее мать взяла, потому что видела, что Катара скорее останется с ней, чем поедет с принцессой в Галинь. В общем, то, что меня затащило в туалет парового поезда и трахнула Катары, я вполне себе ожидал. То, что меня следом выловило и трахнула Кая, было очень смелым поступком со стороны мамочки. Но, Тайли, я охуел, когда она втащила меня в свою комнату и выбила мне какие-то точки, от которых у меня руки и ноги отнялись. Ли, милая, я чем-то тебя обидел? Нет, я просто посмотреть. Что? Я охуел, когда она сняла мои штаны и начала мне дрочить. А во. Понятно, почему те две извращенки просто не могут себя держать в руках. Ну уж простите. Я прощаю тебя. Но, вот этот большой парень заслужил наказание за то, какой он нелепо огромный. Ам. О-о-о. А ну тихо. Ударила она меня в горло, и мой голос отнялся. Тем временем она продолжила сосать мою головку, терзая ее один языком так, что я просто как гусеница извивался от переполняющего меня удовольствия и желания насадить на мой член эту милашку по самые яйца, но она с опытом бывалого садиста держала меня на грани несколько десятков минут, издеваясь язычком над моим членом, пока меня не прорвало с такой силой, что когда Тайли проглотила мои горячие сливки, ее животик немного округлился. Боже, я наелась. И откуда в тебе столько сладенького молочка? Ладно, ты можешь идти. А, я могу двигаться? Ага, уже целых 2 минуты. Я правда могу идти? Ну, а что ты хочешь сделать? Отомстить, например? Тайли ухмыльнулась и, сняв штаны, сделала кувырок, сев мне на лицо. Ну давай мсти. Ой, какой ты бодренький. Ммм. Она быстро прикрыла свой рот, потому как я схватил ее бедра и начал просто жрать ее сочную киску. Эта извращенка, конечно, подвергла меня еще большему издевательству, но, честно признаться, у меня сильно меньше опыта, чем у Гвен или Петры в лизаниях кисок, так что я не совсем был доволен своей работой. Однако Тентин, валявшаяся без сознания с голой жопой и раскинутыми рогаткой ногами, была вполне удовлетворительным результатом. Мда. Теперь опять искать Каю, чтобы спустить в нее накопившееся напряжение. Или может Катару. Нет, она не знает меры, и это затянется надолго. В общем, ехали мы в Галин 3 дня, и меня еще 3 раза поймала и отсосала Тайли, спровоцировав этим самым месть. Но так как она постоянно теряла сознание и дальше орала, у нас не зашло трахать бессознательных девок. Ну, я могу делать это со спящей Гвен или Петрой, потому что они мои сестры и сами часто будут меня таким образом. Но я не настолько отчаявшийся, чтобы насиловать бессознательных женщин. Так что приходилось искать Каю и спускать в нее, а ночью трахать Катару. Азула же, ну, она много мастурбировала. Впрочем, я уверен, что Эмей тоже дрочит, но по ее лицу не видно, а вот Азула ходила с розовыми щечками и надутыми губками, то и дело в раздражении цокая язычком. В Галине же нас хлебом и солью встретили в поместье Биефонгов. Пока я рассматривал, то заметил, как дергнулись ее ноздри, а она покраснела. Блять, она знает, она ухмыльнулась, она чувствует мое сердцебиение, она знает, что я знаю, и что-то мне не нравится, как она облизала губы. Черт, куда я попал? Где та дерзкая пацанка, которую показали в мультике? И вообще ей ни разу не 12, она просто ростом 150. Пока Азула болтала с Биефонгом о всяком бизнесе и политике, эта чертовка не раз меня подлавливала, облизывая губки и провоцируя мое сердце биться быстрее, да и стояк у меня был просто болезненно каменным. Потому я скоро попросился в туалет и поспешил подрочить, ибо просто глубоким дыханием этот ствол уже точно не сбить. И представьте, как у меня ушло сердце в пятки, когда ко мне ворвалась одна извращенка. О, ты уже все для меня подготовил. Блять, я уже перепугался, что это тоф, но Тайли это очень хорошо. Она быстро заметила мою проблему и решила помочь. Естественно, она высосала все ее любимые горячие сливки, и я ее тоже отблагодарил, вылизав ее киску. Что это все? Будет плохо, если ты вырубишься в мужском туалете. Ладно, но мы еще продолжим этот разговор. Она сбежала, оставив меня собираться с силами, но мне не дали покинуть туалет, и Кая ворвалась, прижав меня к стене и надрачивая мой член без слов. Понятно, что она не уйдет, пока я ей не вдую. Я не разочаровал мамочку и хорошенько трахнул ее, оставив в туалете от греха подальше, а то, боюсь, я оттуда не выйду до конца дня. Когда я вернулся за стол, то Тоф на удивление смущенно отвела взгляд, точнее лицо. Странно, что она постоянно держит глаза открытыми. Это, наверное, неудобно и бесполезно, ибо глаза пересыхают, и в них может попасть пыль. Но это ее проблема. Переговоры закончились достаточно хорошо, и вскоре нас расселили по гостевым комнатам. Естественно, меня навестила Катара и хорошенько затрахала. Я даже сам задремал на пару часиков, но ночью проснулся с сухим горлом. Сказывалось обезвоживание из-за того, что меня целый день доили опытные извращенки. Я по дороге вышел в сад и случайно наткнулся взглядом на Тоф. Она на меня смотрела своими пустыми глазами. «Так это ты мой новый учитель магии земли?» «Нет, я хочу быть твоим учеником. Я очень слаб в магии земли. Ты маг лавы. Я думал, твое эго из-за этого будет непомерно раздутым. Нет, я четко чувствую, что ты сильнее, и твои движения более совершенны, будто они принадлежат настоящему кротобарсуку. А во, а ты и правда что-то понимаешь. И не соврал мне ни разу. Ты видел меня раньше. Да, я был в Галине в детстве и видел вас на прогулке с семьей. Она подошла ко мне, и я наклонился, догадываясь, чего она хочет, и она ощупала мое лицо, а когда закончила, то ее щечки покраснели. А ты красавчик. Понятно, почему те девки на тебя кидаются, как голодные животные. Простите, не стесняйся, я все понимаю, сказала она и схватила меня за член, начав его ощупывать, пока ее лицо светилось, как помидор. Ох, большой, наверное, самый большой, который я видела у мужчин. Чего так смущаешься? Я чувствую, ты просто в восторге с тех пор, как меня усидел. Признайся, ты же в меня влюблен. Не хочешь меня трахнуть? Ох, я не заслуживаю. Позвольте мне доказать, что я могу быть достойным магом земли. Нет, ты должен меня трахнуть, или я не буду тебя учить. Я не могу это сделать. Что? Это потому, что я уродлива? Тебе не нравятся моти глаза? Раздраженно прорычала Тоф. Нет, если я и займусь с тобой любовью, то потому что ты мне нравишься, а не потому что я хочу что-то взамен, мерзавец, сказала она с глупой улыбкой, отвернув свое красное лицо. Ты мне тоже нравишься, так что ты можешь трахнуть меня, потому что мы друг другу понравились. Давай пошли в мою комнату. Она спешила, будто у нее могут меня отнять. Не успела она затащить меня в комнату, как скинула свой халатик, обнажив тело, на которое мой член моментально встал колом. А во, тебе нравится то, что видишь, что у меня самое красивое, по твоему мнению, ляжечки и жопка, животик, спинка, а во, похоже, я вся тебе очень сильно нравлюсь, ну не стесняйся, используй мое тело как пожелаешь, «Блядь, ну ты и конченый», — сказала то, сжимая мою шею ляжечками. Она наслаждалась, чувствуя, как мой член пульсирует в ее руке каждый раз, когда она сжимает свои ляжечки. «Настоящий извращенец, давай не отлынивай и лежи меня как ту акробатку. Я хочу хорошенько распробовать все, что ты мне можешь предложить за мое наставничество. Ох, блед, меня два раза приглашать не нужно, я съел девственную киску накачанной слепой хулиганки, заставив ту потерять сознание от удовольствия. Было сложно, но я сдержался и не изнасиловал ее бессознательное тело, просто укрыв довольную извращенку одеялом. Еще будет возможность, сейчас же я пойду и трахну Каю. Боже, какая же она удобная и полезная. Она лучшая мамочка в этом мире». 13. Тов была в шоке. Она проснулась в своей постели и быстро ощупала свою киску, не обнаружив никаких явных следов того, что ее поймали. Она, конечно, уже давно своей сенсорикой магии земли насмотрелась на то, что происходит по ночам за стенами спален, так что секс ее не пугал, но... Прошлой ночью она будто с ума сошла, когда начала наблюдать за тем парнем из свиты принцессы Азулы. Он был другим. Полностью отличался от любого мужчины, которого она видела до сих пор, и дело не в том, что он нетипичный представитель своего народа, а в том, что каждое его движение, жест и реакция провоцировали ее, разжигая интерес и желание его подразнить, и не только она стала жертвой его поведения. Больше всего, похоже, приходила от него в восторг эта акробатка, которая, к своему несчастью, очень хорошо читала чужие движения, потому как сама хорошо владела своим телом.